Дзесю, 778-897 годы. Когда искренний человек проповедует ложное учение, оно становится правильным. Когда неискренний человек излагает подлинное учение, оно становится ошибочным. Человек из высшего сословия по имени Ее пришел к Дзесю, чтобы получить наставление в дзен. «Я много постился в молодости. Мое тело рано состарилось, и у меня нет больше сил вставать со стула, чтобы приветствовать тех, кто ко мне приходит», — сказал Дзесю. И после паузы добавил: «Вы понимаете?» Ее не понял Дзесю до конца, но почувствовал силу в его словах и воскликнул: «Какой вы замечательный мастер!» На следующий день Ее послал к Дзесю своего слугу. Дзесю встал и приветствовал его. Главного монаха это удивило. И он спросил у Дзесю, почему тот оказывает такую честь человеку из низкого сословия. «Когда ко мне приходит человек из высшего сословия, — сказал Дзесю, — я приветствую его, не вставая со стула. Когда ко мне приходит человек среднего сословия, я встаю со стула. Когда ко мне приходит человек низкого сословия, я выхожу из храма, чтобы встретить его».